и он помог. И лежал он, и ни о чем особенном не думал, потому что было хорошо. Если не вспоминать, что ухитрился попасть в мастерски подготовленную ловушку, но, говоря по секрету, в ловушке этой оказалось не так уж и плохо. Это вам не медвежий капкан и не ледянка на соболе. Пошевелилась прильнувшая к нему Яна, шепнула на ухо. Я тебя не разочаровала? Почти что и никакого опыта. Ты у меня второй, правда, да и первый уже через 2 недели вылетел не только из постели, но и вообще с Таллара. Может, тебе со мной скучно? С тобой не соскучишься, усмехнулся Сварог, прижимая ее теснее. Ни в каком смысле. Нет, какая тут скука. Это ведь очень приятно для мужского самолюбия, когда попавшая к тебе в постель красавица оказывается чертовски неопытной. Здесь Яна предстала совершенно незнакомой. Прежде он знал насмешливую, гордую, самонадеянную, а теперь абсолютно другая, тихая, покорно нежная, готовая подчиняться и учиться. Так что даже не было досады на то, что его хитрющим образом провели. И все же он сказал, не убирая руки: «Хорошо же ты меня перехитрила, неопытная». Яна подняла голову, улыбаясь в полумраке весьма даже лукаво. «А что мне оставалось делать? Помнишь, полгода назад я ночевала у тебя в Хельстаде? Я тогда 4 часа старалась не заснуть, хотя спать хотелось ужасно. Все думала, вдруг ты наконец придешь, а я сплю. Ты, конечно, постоял бы, а потом тихонько убрался на цыпочках. Почему ты тогда не пришел?» «Нахальства не хватило», — сказал Сварог чистую правду. «Вот видишь, и сколько бы мне пришлось ждать, пока ты наконец наберешься нахальства? Или следовало поступить, как в романах, заявиться к тебе, картинно расстегнуть верхние пуговицы, потупиться и прошептать прорывающимся голосом: «Милый, возьми меня!» Нет, у меня от чего-то это никак не получалось. Я вообще-то гордячка, ты давно должен был заметить». Глядя ему в глаза, Яна засмеялась ничуть не обидно, весело. «А так, все прошло, как я и рассчитывала. Уж от кого-кого, а от герцога Лемара, славного своими постельными подвигами, ты бы непременно ринулся меня спасать. Что и произошло. Интересно, когда ты догадался?» «Да довольно быстро», — сказал Сварог. «Когда время шло, ты по-прежнему ни чуточки не злилась. Ведь в такой ситуации любой взъярится. Тут до меня и начало помаленечку доходить. Да уж, неопытная». «Ну, это разные вещи, милый. Женский опыт и женское коварство». «А откуда ты знала, кто такой Лемар?» «А мне Томми рассказывала. На прошлом маскераде 3 месяца назад он к ней прилип, в полной мере испытала его обаятельнейший напор, но устояла все же. Он и тогда был наряжен Катариусом, кстати. Тебя не было, ты в очередной раз где-то геройствовал. Вот. А потом я запросила 8-й департамент. У них на него, если перевести в бумагу, досье высотой по колено». «Одно единственное досье высотой по колено», — проворчал Сварог. «У меня в тайной полиции для него завели 2-й шкаф, потому что в 1 материал уже не помещаются. А шкаф, между прочим, под здешний потолок высотой и шириной соразмерной». «Вот видишь, уединись я с кем-нибудь другим, ты бы наверняка стиснул зубы и терпел, зная твою романтическую натуру и нежную и трепетную душу. Ой, не надо меня душить, я не виновата, что именно таковы у тебя натура и душа. В общем, Лемара ты ни за что не стерпел бы». Абданг знал? «Ну что ты, никто не знал. О таких вещах никому нельзя рассказывать». «Ну а если бы я все же стиснул зубы и удержался?» «Ты не мог удержаться, глядя, как меня куртуазно лапает Лемар», — уверенно сказала Яна. «Ни за что не мог. Так оно и оказалось». Сварог почувствовал, как ее тело напряглось, а в голосе теперь явственно звучало волнение. У нас ведь теперь отношения, правда? Если ты хочешь. Нет, ни чуточки, сказала Яна сердито. Я тебя завлекла в расчете исключительно на мимолетную интрижку. Я ведь невероятно ветреная особа и любовников меняю, как перчатки. По мне не чувствуется? Ну, прости, просто мало ли. Все же, извини великодушно, я тебя давно знаю, как особу взбалмошную. Не будешь отрицать? Не буду, спокойно согласилась Яна. А чего ты хочешь от бедной девушки, 6 лет оставшейся сиротой? Уже в те времена прекрасно сознававшей, что она не абы кто, а госпожа 4 миров. При том, что единственным, кто пытался меня хоть самую чуточку воспитывать, был дядюшка Элвар, душа бесхитростная, незатейливая. Что выросло, то выросло. Вообще-то такое чудовище могло бы получиться. Хочу. Конечно, хочу. Давно хочу. Черт знает с каких пор. Только честно тебе признаюсь, сказал Сварог. Никак не могу сказать, что я тебя люблю. Ты потрясающая, ты великолепная. Я для тебя горы сверну, что угодно сделаю. Меня к тебе тянет невероятно. Но никак не могу врать насчет любви. Вот и прекрасно, безмятежно сказала Яна, моментально успокоившаяся. Вот смех. Но я про свое отношение к тебе могу сказать, если подумать, совершенно теми же словами. Совершенно теми же. Может, так даже и лучше. Влюбленность, как я слышала, иногда улетучивается, и остаются одни черепки или там пепел. Обещаю тебе не изменять. Вообще-то я еще не умею, но и учиться не хочу. Веришь? Верю, сказал Сварог и добавил тщательнейшим образом, подбирая слова. Все бы ничего, но есть одно обстоятельство. И это ты про твою рыжую? Моментально подхватила Яна, словно бы ничуть не удивившись. «Великие небеса! Я вовсе не собираюсь тебе ставить условия и уж тем более требовать с ней порвать. К ней я совершенно не ревную. Мы с ней...» Она запнулась, подыскивая слова. «Вообще-то в разных мирах. Вот о чем бы я тебя попросила, так это не путаться с придворными вертихвостками. Мне правда будет неприятно». — Ну, это легко обещать и легко выполнить, — сказал Сварог. — Я и забыл, когда последний раз имел с ними дело, так что... — А эту свою рыжую ты любишь? — Вряд ли, — честно признался Сварог. — Просто как бы тебе объяснить? Это уже часть меня. Мы с ней столько раз бок о бок ходили под смертью. А я смогу когда-нибудь стать частью тебя, как думаешь? Абсолютно честно. Кто ж его знает? Будет видно. Вот еще и за это я тебя обожаю, фыркнула Яна. За то, что никогда мне не преподносил романтического вранья. Не кривил душой. Тебе придется по душе, если я буду такой же честной? Конечно. Так вот, если совсем честно, мне бы очень хотелось, чтобы ты предстал в роли официального фаворита. Ну, ты ведь знаешь, как это бывает. Ты сам король и даже король королей. Это не ультиматум. Если ты откажешься, ничего не изменится. Мне все равно от тебя никуда не деться. Я, пожалуй, что на тебя обречена. Но мне бы это очень хотелось. Ты себе не представляешь, как. Она приподнялась на локти и заглянула Сварогу в глаза. Так я и думала. Тебя чуть ли не перекосило. Что, настолько не по душе? Унизительно? — Да нет, не унизительно, — сказал Сварог. — Дело, в принципе, житейское, но не по душе, тут ты права. — Ну, а если бы ты постарался себя преодолеть, — зашептала ему Яна на ухо умоляющим голоском маленькой девочки, заблудившейся в дремучей чащобе, набитой злыми волками и сексуально озабоченными разбойниками. — Мне правда нужно. «Ох, как ты умеешь голоском своим мелодичным актерствовать, когда понадобится!» — сказал Сварог. «Похвастать хочется!» «Вот уж нет!» — сказала Яна серьезно. «Ничего ты не понял!» «Ну хорошо, давай совсем откровенно. Мне одиноко!» «Знал бы ты, как мне одиноко! Какая порой тоска!» «А друзья?» «Я не это имела в виду!» Друзья, конечно, есть, но это именно что друзья, и не более того. Такие же молодые, беспомощные. У меня нет опоры, понятно тебе? Я одна. На меня порой пытаются, пусть с соблюдением этикета, но все же давить министры и придворные чины. Меня пытаются втянуть в свои интриги, использовать на своей стороне. Заполучить свои ряды, чего мне совершенно не хочется. Потому что в этих дурацких крысиных боях нет ни правого, ни виноватого. Наконец, с некоторых пор мне форменным образом не продохнуть от желающих забраться ко мне в постель. Разумеется, все проходит без малейших нарушений этикета. Но меня при любой возможности буквально осаждают. И очень малое число из них обуреваемы чистым вожделением. Большинство в глазах вот такими буквами читается. Ах, стать бы фаворитом, купаться в титулах и почете, в лести окружающих. Ты же сам король, ты прекрасно должен знать, как это бывает. Да знаю, сказал он со вздохом, припомнив полчище придворных красоток, действительно форменным образом осаждавших его персону во всех без исключения подвластных державах. И у большинства из них в глазах точно вот такими буквами. Вот видишь, должен понимать, в каком я положении. И вдобавок я не мужчина. Не могу же я указом запретить все это. Ты же тоже не можешь. А ты? Тебе, я твердо уверена, все эти выгоды попросту безразличны. Плевать тебе на них, верно? Верно. Ну вот, хорошо. Наступим на шею императорской гордости. Я себя до сих пор чувствую не всесильной императрицей, а слабой девчонкой. С одной стороны, вроде бы все могу, а с другой... Я хочу быть за твоим плечом. А теперь решай, как хочешь. Только как же с твоим обещанием горы для меня свернуть? Или это только на словах? Ее очаровательное личико было серьезным, встревоженным. Она застыла в неудобной позе, не сводя со Сварога глаз. Можно поклясться умоляющих искренне. Он ей верил, потому что сам был королем и мог понять многое, обычному человеку недоступное. «Ты меня уговорила», — сказал он столь же серьезно. «Ладно, я официальный фаворит. Присягу какую-нибудь нужно приносить». Яна облегченно вздохнула, опустила голову ему на грудь, прижалась, обняла. «Ну что ты дурачишься? Прекрасно знаешь, что ничего такого и не нужно». «Только предупреждаю сразу», — сказал Сварог. «Кое-какими выгодами своего положения я все же твердо намерен пользоваться, сразу говорю, чтобы не было недомолвок». «Это какими?» — поинтересовалась Яна, не меняя позы. «Ну, например...» — сказал Сварог. — Мне позарез нужен десяток наблюдательных спутников, а еще лучше дюжина. Мне нужны подводные виманы. Они просто-напросто не применяются, а я точно знаю, есть проекты и чертежи, по которым их можно построить за считанные часы. Нужно же отыскать в океанах и прикончить эту змеиную парочку. Мидгард как-никак одно из воплощений князя тьмы. Мне нужна солидная, хорошо оборудованная станция электронной разведки. Мне еще много чего нужно. А добывать все это обычным бюрократическим путем такая канитель, даже при моих нынешних должностях. Ох, а я-то уж думала, рассмеялась Яна. Какая же это выгода? Это работа на благо империи. Решим, есть идеи. И пытливо заглянул ему в глаза. А что, у тебя и правда нет никаких личных просьб? Совсем-совсем? Есть, сказал Сварог. Личная и деликатнейшая. Томми ведь твоя старая подруга. Может, хоть ты сможешь как-то на нее повлиять? Понимаешь, она в меня врезалась по уши, а я никак не соображу, как ей объяснить, что мне это совершенно ни к чему. А воспользоваться? Вкрадчиво поинтересовалась Яна. Я не подонок, сердито сказал Сварог. Вот за это я тебя и ценю. Не беспокойся, это у нее через пару недель пройдет. С ней такое периодически случается. Влюбляется по уши, какое-то время себя не помнит, а потом как рукой снимет. В 11 лет это был один лейтенант бриллиантовых пикинеров. В В 13 полковник Серебряной бригады, а в 16 да столько раз. Уж я-то, будучи издавна наперсницей, столько наслушалась, в том числе и о тебе. Не переживай, это само пройдет, бесследно. Такая уж у нас Томми, такой останется. Спасибо, серьезно сказал Сварог. Правда успокоила, а то я не представлял, как выпутаться. Они спускались по лестнице, держась за руки. Оркестр по-прежнему играл, хотя танцующих изрядно поубавилось. Никто вроде бы не смотрел на них прямо, но народ был придворный, опытный. И потому при этом словно бы мнимом безразличии Сварог кожи чуял бесчисленные, мимолетные покалывания искоса брошенных удивленных взглядов. Удивленных, любопытных, откровенно завистливых. При дворе сплошь и рядом самые обычные в других местах жесты носят двойной, всем понятный смысл. Если императрица идет, взявши кавалера за руку, это может означать только одно – явление всем восьми сторонам света официального фаворита. И никак иначе. Предприняв над собой немаленькое усилие, Сварог ухитрялся не чувствовать себя обезьяной в зоопарке. Ну что же, получайте, дамы и господа, перед вами как-никак не очередной придворный хлыщ, не фертик тонконогий, а король Хельстада и прочее, прочее, прочее. Вы меня еще бояться будете, бесполезные, подумал он, не выпуская теплую ладошку сияющей Яны. Я вас научу сапоги с вечера чистить и утром надевать на свежую голову. Они спустились с лестницы в открытую провожаемую разве что пристальным профессиональным взором барона Обданка. Все прочие держались со светской бесстрастностью, включая орка, чей цепкий взгляд Сварог успел перехватить. — Ты прекрасно держишься, — сказала Яна шепотом, не поворачивая к нему головы и почти не шевеля губами. — Так и продолжай, пусть знают. Ух! Сварог вовремя отодвинул ее в сторонку, иначе на нее непременно налетел бы плечом принц Элвар, уже красный как рак, явственно пошатывавшийся, способный выдохом перешибить ароматы парочки сельских винокурен. Коли уж он в таком состоянии и думать жутко, сколько успел принять. Любой выпивоха, включая легендарного князя Клабура, давно бы лежал пластом в совершеннейшей нирване. Окинув их мутным, но еще вполне осмысленным взором, принц жизнерадостно пробасил: «Позволь тебя поздравить, дорогая племянница. Отличный выбор. Сподобился. Дожил. Увидел, как ты все же попала в хорошие руки. Изъясняясь высоким старинным слогом, зело благостно зреть сие, и очи мои источают влагу». «Ох, дядя!» — вздохнула Яна. «Вас не переделаешь!» «Да хоть на семи наковальнях молотами лупи!» — захохотал принц. Шагнул вперед и ухватил Сварога за рукав. «Вот, кстати, граф Гейр, то есть его величество король Баркранерский, у меня к вам пустяковое совершенно дельце, можно сказать, преподаю скромным просителям, зная прославленное молвое милосердие ваше». Тяжко вздохнув, Сварог спросил только: «Где?» «В Барленде», — живо сказал принц. «Это такой убогий городишко в полуденном Каталауне. Вы же судихи сатрапы, чтобы им провалиться, вергли в узилище прекраснейшего по душевным качествам юношу по совершенно вздорным обвинениям. Исключительно порядочный молодой человек, ни разу никому глотку». «Давайте подробности», — прервал Сварог, вздохнув еще тяжелее.